Глава 15. Поразительно, но мой день начался не так плохо, как ожидалось. Да, меня мучил недосып, и положение мое все еще оставалось незавидным. Но наконец-то появился хоть какой-то проблеск надежды. Поэтому я не могла усидеть на одном месте. То бродила по комнате, то стояла и нетерпеливо притоптывала, то присаживалась на подлокотник кресла. И только одно оставалось неизменным. Все мое внимание было приковано к улице. Я ждала принца. Рано или поздно он должен был пройти под моим окном по тропе, ведущей в западное крыло. Утром Арвел опять принес мне завтрак. Я, конечно, к еде не притронулась, потому что уже наелась пирожками Марки. Зато выпила чай и попутно расспросила о Нисе. Оказывается, Рензел великодушно разрешил мне завести вторую служанку. Хоть 10. Как он выразился, когда Арвел поднял эту тему. А у меня сердце подпрыгнуло от восторга. Неужели принц все-таки сожалел о своем грубом поведении и пытался таким образом отчасти загладить свою вину? Если да, то как мне воспользоваться этой лазейкой? Последний вопрос беспокоил меня все чаще и чаще. Казалось, будто я нащупала что-то важное, но что именно, понять не могла, пока под окном наконец-то не появился принц. Мне хватило одного взгляда на него, чтобы понять. Богиня услышала мои молитвы. План созрел мгновенно. «Доброе утро, ваше высочество!» Выглянула я из окна. Рензел остановился и подозрительно нахмурился, заметив улыбку на моем лице. «Доброе утро, леди Цесая!» Произнес он мое имя с нажимом, наверняка припоминая мне наш вчерашний скандал. «Замечательно выглядите. Что-то задумали?» Как в воду смотрел. Что-что, а проницательности принцу не занимать. Задумала. Не стала я скрывать и улыбнулась шире. Составить вам компанию в крокет? Я указала на молоток в его руках, который принц лениво покачивал. Уверена, вам скучно играть одному? У меня есть слуги. Которые поддаются? С вызовом изогнула я бровь, а губы принца скривились в ухмылке. Со мной пощады не ждите, заверила я. А еще я буду у вас на виду. Чем невыгодная затея для нас двоих? Хитрая вы женщина, леди Цесая. Вы путаете хитрость с отчаянием, ваше высочество, покачала я головой. И если вы откажетесь, боюсь, до свадьбы я умру от тоски. Отчаявшиеся люди не улыбаются, заметил он. А я понадеялась, что моя улыбка не превратилась в оскал. Или, как я, стараются не унывать. Рензел усмехнулся и опустил взгляд на молоток в руках. А я затаила дыхание. За этот короткий момент молчания я успела и поругать принца, и поумолять его согласиться. Естественно, мысленно. И когда ожидание уже стало невыносимым, Рензел перекинул молоток через плечо и отдал приказ стражникам под моим окном. «Вы оба! Проводите леди Цесаю до игрового поля!» Мое сердце на миг замерло и заколотилось еще быстрее. «Так точно!» Стукнули каблуками стражники и были таковы. Только лязг кольчуг, похожий на звон колокольчиков счастья, донесся из-за угла замка. А Рензел вновь на меня посмотрел и с усмешкой добавил. «В этот раз ваша взяла, леди Цесая». Развернувшись, он двинулся прочь, а я отошла от окна и запрыгала от счастья, радуясь, что мне позволили присоединиться к игре. Теперь осталось только заставить Рензела принять мои условия. Вскоре за дверью послышался шум и бравый голос стражника, что принц велел сопроводить меня в сад. А уже через мгновение я покинула злосчастную комнату и спустилась по лестнице холла. Волнение подпрыгнуло к горлу и забилось в нем надоедливым живчиком, когда я добралась до поляны, окруженной цветущими деревьями. Но все-таки смогла взять себя в руки и успокоиться. Если я хотела добиться своего, действовать нужно было твердо и без капли сомнения. «На что играем, ваше высочество?» Перешла я сразу к делу. И, присев возле ящика из красного дерева, где хранился инвентарь для крокета, достала красный шарик, который принц учтиво мне уступил. Очень благородно и опрометчиво с его стороны. Ведь теперь первый ход за мной. Похоже, Рензел не рассматривает меня как достойного противника. Что ж, не беда, мне это только на руку. «А просто так вы не играете, леди Цесая», наблюдая за мной, полюбопытствовал принц. На что я поморщилась и ответила. «Это скучно». «Отчего же?» «Нет азарта. Принц заинтригованно хмыкнул. «Любите испытывать судьбу?» «Странный вопрос, ваше высочество», — улыбнулась я. «Мне казалось, вы и так знаете на него ответ». Принц насмешливо фыркнул и качнул головой. «Первый ход ваш», — напомнил он. «Вам решать, на что играем». Я удивленно взглянула на него из-под лобья. «А вы тоже любите рисковать, ваше высочество», — подразнила я принца. Отчего он еле заметно улыбнулся и произнес. «Только когда уверен в своих силах». Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Как же мне нравилось, что принц настолько убежден в собственном превосходстве. Это вселяло надежду. В таком случае, опершись на молоток, я поднялась и сильнее стиснула красный шарик, надеясь, что он добавит мне уверенности, а еще удачливости. Ведь Рензел был прав. Сейчас я испытывала свою судьбу. «Играем на желание». Черные брови принца приподнялись, но я бы не сказала, что он сильно удивился. Однако равнодушным тоже не остался. «Так вот, какую ловушку вы для меня подготовили», — погладил подбородок Рензел. «Надо сказать, вы полностью оправдали мои ожидания». «Значит ли это, что вы согласны?» — улыбнулась я, стараясь, чтобы мой голос звучал сладко и невинно. Принц усмехнулся. «Согласен, но с одной оговоркой». «Какой?» Пришла моя очередь удивиться и насторожиться. «Каждый из нас может загадать желания, которые не ущемят интересы оппонента. В моем случае вы не сможете попросить, чтобы я передумал на вас жениться». «Тогда вы», — я поджала губы, — «не сможете принудить меня к замужеству». Рензел улыбнулся шире. «Договорились, леди Цесая. И вы были правы. Игра обещает быть интересной». Я, конечно, догадывалась, что принц так просто не примет мои условия, и что глупо надеяться, будто одним желанием я решу все свои проблемы. Но мне все равно стало чуточку грустно. Однако, пусть я не могла избавиться от навязанной свадьбы, появилась другая возможность — скрасить свое существование в замке, что, несомненно, было большим плюсом. Если я, конечно, выиграю. А я обязательно выиграю, потому что, кроме книг, моей любовью был еще крокет. Играть решили не четырьмя, а только двумя шариками. Так проще и быстрее. Мы заняли позиции друг напротив друга, и фортуна запустила свое колесо. А я сделала свой ход. На мою удачу игра началась превосходно. Я с первого раза прошла сразу двое воротец, чем заработала два дополнительных удара. Благодаря им я быстро добралась до третьих ворот, тоже успешно их миновала, и за это заработала еще один удар. «Отлично играете, леди Цесая», — отметил принц, когда в завершении моего хода я удачно остановила шарик перед мышеловкой, перекрестием двух ворот в центре игрового поля. «Кажется, я вас недооценил». «Это вы зря, ваше высочество», — усмехнулась я, наблюдая, как Рензел прицеливается по своему черному мячику. «Но вы не виноваты в вашей недальновидности. У мужчин в крови не воспринимать женщин всерьез. А еще хранить от них тайны, игнорировать, запирать». Рука принца дрогнула, когда он сделал удар, а шарик покатился, но не прошел через двойные воротца и застрял во вторых. «Только начало игры, а вы уже в масле, ваше высочество!» Цокнула я языком, довольная тем, что принц застрял и преждевременно закончил свой ход, после чего взялась за свой молоточек, чтобы пройти мышеловку. Если у принца еще была возможность выбраться из ловушки, в которой он оказался, то у меня без дополнительного шарика могли возникнуть серьезные проблемы. Попасть в мышеловку означало, что придется ждать, когда Рензел выбьет мой мячик своим, иначе никак. Тогда я попросту застряну и буду пропускать ходы. Но если я пройду мышеловку, то заработаю сразу два дополнительных удара и продвинусь дальше. «Считаете, что я недостаточно с вами серьезен?» Будто назло поинтересовался принц в самый ответственный момент. «Ну что вы!» произнесла я и затаила дыхание. Рука немного дрогнула от волнения, а душа уползла в пятки, когда мячик задел край скрещенных ворот и остановился на выходе из них. На ватных ногах я подошла к мышеловке, просунула ручку молотка между створок и выдохнула. Древко не задело мячик. Я прошла, после чего успокоилась и наконец-то закончила свою мысль. «Вы очень серьезны, ваше высочество, и настойчивы, особенно в своем желании на мне жениться». Принц пристально на меня посмотрел. «А вы настойчивы в желании разорвать помолвку «Неужели я вам настолько неприятен?» Я изогнула бровь. «Желаете откровенного разговора?» «Желаю, если он получится откровеннее, чем вчера». Щеки опалил румянец, и я поспешила отвлечься на игру. У меня снова появилось два дополнительных удара. И с ними я быстро преодолела еще одни воротца, заняла удобную позицию, и после пришла очередь принца. «У меня нет к вам неприязни», — честно призналась я. «Но вы сказали, что ненавидите меня». Рензел выкатил черный мячик назад из масла и передал ход мне. Ситуация усложнилась. Теперь, чтобы коснуться колышка противника, мне нужно было не только пройти двойные воротца на стороне принца, но и не задеть его мяч, который так неудачно преградил путь. Пока мяч хоть раз не прошел мышеловку, я не могла намеренно его выбить. А это значит, если хоть чуть-чуть его задену, потеряю ход, а с ним преимущество. «Вы хотите связать судьбу с девушкой, которую не любите? Неужели вас волнует ее ненависть?» «Меня волнует все, что касается девушки, с которой я собрался связать свою судьбу. Особенно кто?» Мои руки мелко задрожали, когда от принца повеяло прохладой, отчего удар получился смазанный. Мой мяч задел дужку ворот, а Рензел торжественно заметил. «Масло, леди Цесая». Я едва сдержалась, чтобы не выругаться, как делал это в гневе папенька. Похоже, принц тоже не брезговал колкими разговорами, чтобы вывести меня из равновесия. Даже припомнил мне Аарона, чья судьба после их беседы в башне мне была неизвестна. А спрашивать об этом Рензела явно гиблое дело. Что ж, отвлек меня принц, и ладно. Сочтем это за послабление, а то он и так застрял в самом начале игры. И только я успокоила себя этой мыслью, как Рензел нанес удар, и черный мяч с силой столкнулся с моим, вытолкнул его из ворот и проскочил следом. Дополнительный удар, и мяч уже устремился наискосок к следующим воротам. Попал точно по внутренней дужке и тоже успешно их миновал. Мое лицо вытянулось, а принц ухмыльнулся и реализовал еще один заработанный за прохождение препятствия удар. Проскочил мышеловку. Такой головокружительный успех сбил меня спесь. Рензел не сильно мне навредил, отчасти даже помог, ведь теперь я не теряла ход, чтобы выбираться из масла. Но появился другой вопрос. Только что ему банально повезло? Или он с самого начала мне поддавался? Размышлять над этим было некогда. Игра продолжалась, и мне стоило сосредоточиться на ней. К счастью, Рензел не спешил продолжать нашу беседу. Мы только и делали, что катали шары, да озвучивали свои заказы, пока первая партия не закончилась. И пусть победителем в ней оказалась я, меня не покидало смутное чувство, будто со мной играли и далеко не в крокет. «Ваше первое желание, леди Цесая», опираясь на ручку молотка, ухмыльнулся Рензел. «Первое?» — удивилась я. «Вы ведь не откажете мне в реванше?» «А если опять проиграете?» «Тогда мы снова сыграем». Его губы растянулись в улыбке, а глаза опасно сверкнули. «И будем играть до тех пор, пока я не пожелаю остановиться». Мои ладони похолодели, а брови против воли взметнулись вверх. Очень самоуверенное решение, учитывая, как легко далась мне первая победа. «Ваше высочество, Рензел, мы здесь одни». Но я проигнорировала его просьбу, которая больше походила на угрозу или предупреждение, и повторила чуть громче. «Ваше высочество, а если вы не отыграетесь?» «В таком случае у вас будет много желаний, леди Цесая». Вновь с нажимом произнес он мое имя. «Подумайте, куда можно их потратить. Но если я отыграюсь...» Он гадко ухмыльнулся. «То смогу их все отменить?» А вот об этом я как-то не подумала. «Так нечестно!» «Конечно», — согласился Рензел и перестал опираться на древко молоточка. «Я же гадкий, злой, жестокий. Мне положено вести нечестную игру». «Вы дали слово», — возразила я. «И могу его забрать». «Не можете». «Отчего же? Я будущий король. И если посчитаю, что целесообразнее забрать свое слово, никто не сможет мне в этом помешать». «А я будущая королева!» Встала я в стойку. «И если король смеет так поступать со своей королевой, то медь цена такому королю!» Рензел замер и с прищуром на меня посмотрел. «Вы пытаетесь мной манипулировать?» «А вы?» Тоже посмотрела на него я. «Пытаетесь меня запугивать? Но у вас тоже не особо получается». Принц надменно хмыкнул. «Вы понятия не имеете, что я хочу». «Тогда расскажите, а не играйте со мной в игры». Глаза принца посветлели. И нет, это не добрая искра в них зажглась. А синеву подернула дымка, которая провернулась вихрем и тут же исчезла. «Это ваше первое желание? Узнать, что я хочу?» Я призадумалась. Выяснить, что хочет принц, это, конечно, очень интересно. Но так ли это важно? Что, если это желание окажется единственным? А ответ на столь банальный вопрос – очевидным. Например, принц скажет, что хочет меня защитить. Никто не мешает ему схитрить, а я попросту потрачу свое желание в никуда. В то же время, если он задумал отыграться и отменить все мои желания, то я все равно не получу какие-либо сведения. Как мне поступить? Что выбрать? Рискнуть или попытаться взять принца на измор и побеждать, пока он не устанет? Если... Понадеялась я хоть как-то отыграть обстоятельства в свою пользу. Если только ответ будет мне полезен. Боюсь, что нет. Обнадежил принц. Даже больше. Он вряд ли вам понравится, поэтому советую загадать другое желание. Теперь вы мной манипулируете? Только ради вашего блага. Принц улыбнулся, а я, немного помолчав, выпалила. Я вам не верю. Печально, леди Цесая. Разве я вам когда-нибудь лгал? «Это только вам известно», — ответила я и внутренне вздрогнула. «Буквально вчера я уже проходила через такой диалог, но с другим человеком». Заметив мое смущение, принц ухмыльнулся и жестом попросил меня озвучить свое желание. А я устало выдохнула и решила все-таки рискнуть. «Я хочу, чтобы вы отменили мое заточение. Хочу свободно передвигаться по всему поместью». «Это два желания», — заметил он. «На каком остановимся? На первом или втором?» «Втором!» — тут же выпалила я. А принц досадливо цокнул и пошагал на свою половину поля, чтобы продолжить игру. «Как скучно, леди Цесая!» — покачал он головой. «И предсказуемо. Постарайтесь в следующий раз меня удивить». «Следующий?» — прищурилась я и стиснула в кулаке красный шарик. Принц так сказал, будто точно знал, что проиграет. «И если это так, тогда почему он продолжал настаивать на игре? Он что-то задумал или попросту надо мной издевался?»